Все, теперь ждать. Пока что с точки зрения немцев все произошедшее объясняется достаточно легко. Мотопатруль догнал тех самых диверсантов, которые установили на дороге мины. После перестрелки, которая кончилась для патруля трагически, диверсанты смотались в лес. В подтверждение этого бросаю на траву недалеко от мотоцикла вещмешок, из которого вываливаются несколько неснаряженных мин. Но пусть фрицы думают, что мотоциклисты своим появлением спугнули диверсантов, и те, не успев установить мины, смотали удочки. Весь вопрос в том, купится ли на эту ловушку командир танкистов. А между тем, в районе нашего первого заграждения бабахает еще один взрыв. Представляю себе, как исходят сейчас на вишни обозленные танководы. Им вперед спешить надо, а тут взрыв за взрывом. Проходит еще минут 20. Взрывов больше не слышно. Но ведь и мотоциклисты к колонне не вернулись. Хотя, черт его знает, какой приказ им был отдан. Вполне возможно, что их возвращение не предусматривалось вовсе. Да и кто сказал, что это мотоцикл именно из состава танковой колонны? Они и сами по себе тут раскатывать могли. Еще 10 минут. А в стороне продолжает бабахать. Немцы ломят нашу оборону. Артиллерии с нашей стороны не слышно почти совсем. А оружейно-пулеметный огонь на таком расстоянии до нас и не донесется. Зато доносится кое-что другое. А именно лязг танковых гусениц и приглушенный рев моторов. Колонна прорвалась через наш заслон. Ну, вот теперь и пободаемся. Еще несколько минут ожидания, и из-за поворота показываются головные машины. Первым едет какой-то несуразный танк с шестигранной конической башней. Господи, это что за хрень? Не было у немцев таких танков. Хотя, кто мне сказал, что они обязаны использовать в бою только свои машины? Всю Европу захапали. Там подобного добра хватало. А вот следом за уродцем идут уже вполне понятные и привычные панцеры. Т-3 и какие-то другие машины. Отсюда мне их просто не видно. Но, на первый же взгляд, в колонне не менее 1,5 десятков единиц бронетехники. Есть бронетранспортеры, но их немного. А вот мотоциклистов нет. Нет и грузовиков с пехотой. Стало быть, нам предстоит воевать исключительно с броней. Ну и в бронетранспортерах могут сидеть фрицы. Этих надо вышибать в первую очередь. Откос здесь крутой, танку не влезть. А вот пехотинец забежит сюда в несколько прыжков, если ему дадут это сделать. Но нет пока пехотинцев. Танк-уродец подходит почти к самому входу в дефиле и останавливается. Открываются люки, и наружу вылезают 2 танкистов. Отходят назад к основной колонне, которая неподвижно стоит метрах в 100 от передового танка. Вот оно значит как. Тральщика вперед запускаете. Так сказать, менее ценного члена экипажа? А на тех минах, интересно, кто первым грабанулся? Подобный раритет? Сомнительно. У немцев, пусть они и рачительные хозяева, все же не должно быть большого количества таких морально устаревших агрегатов. А, кстати, чей это танк? Не немецкий, это уж точно. И не чешский, там вроде бы не такие были. Польский? Скорее уж французский. Вот у них такие машины точно встречались. Нам даже и кинохронику показывали. Кто-то тогда в госпитале на эту тему шутил. Впрочем, когда сидишь в окопе с 1-3 линейкой, а на тебя прет такой вот уродец, то его моральная устарелость как-то не слишком волнует. Мало кого может утешить мысль, что пуля, которая в тебя попадет, выпущена из пулемета, сделанного еще до твоего рождения. А танк, в котором он установлен, вышел из ворот завода лету 20 назад. Один фиг, из винтовки его не пробить. завывая мотором и лязгая гусеницами, чудо европейского танкостроения проперлось вперед около 100 метров. Каким-то непостижимым образом он преодолел первую линию мин. Уж и не знаю, что его спасло. То ли то, что он ехал не по колеям, время от времени поворачивая и меняя направление движения, то ли водитель в нем был необыкновенно удачлив, но на первых минах он не подорвался. Зато вторую минную грядку Ритет миновать не смог. Мина рванула у него под гусеницей. Надо думать, что, проектируя свои мины, немцы рассчитывали их на что-то более современное, массивное, а не на такие вот чудеса танкостроения. Во всяком случае, уродца взрыв опрокинул на бок. Возможно, еще и потому, что, решив не жадничать, я укладывал мины попарно. Не в самом деле, куда их мне девать? Установить все мины мы попросту не успеем, да и не сможем такими силами. Использовать их иначе? А как? Так чего жадничать-то? К моему удивлению, это никакой реакции со стороны прочих немцев не вызвало. Никто не открыл по лесу его окрестностям пулеметного и орудийного огня. Поразмыслив, я сообразил, что, не встретив никакой засады на предыдущем минном поле, противник и здесь ничего подобного не ожидал. Из остановившихся впереди бронетранспортеров неторопливо выбралось трое солдат. Саперы? Или просто сведущие в этом деле люди? Прикладываю к плечу винтовку и гляжу в прицел. Так, миноискателей у них не видно. Только палки, надо полагать, щупами орудовать станут. Ну что ж, одобряю. Это действительно надежно, ничего не зевнут. Зато если в сторону от пройденной танком колеи отходить не станут, то ничего вокруг и не найдут. Щупом мину за 2-3 метра не учуять. А если отойдут в сторону и прочую дорогу проверять станут, тогда, ясное дело, надо будет стрелять. Неохота, вот уж этого-то мне точно не простят. Но нет, немцы не стали искушать судьбу, пошли по колее. Правильно, в общем-то, им же тут не разминированием заниматься надо, а колонну быстро протащить. Все мины им снимать, да и искать, кстати говоря, совсем не нужно. Только те, которые мешают непосредственно им. Чем данная троица и занимается? Неторопливо пройдя по колее, оставленной танком, и проверив щупами наиболее подозрительные места, саперы подходят к месту подрыва. Здесь они разделяются. Двое топают на противоположную сторону дороги, чтобы просмотреть наиболее широкую ее часть. Один обходит опрокинувшийся танк с той стороны, которая менее удобна для проезда. И при этом оказывается развернут боком ко мне, чем я немедленно и пользуюсь. Не успела затихнуть эхо от выстрела, как моя винтовка смотрит уже в сторону оставшейся парочки. Надо сказать, что немцы там попались опытные и среагировали правильно. Тотчас же залегли и быстро-быстро поползли под прикрытие уродца. В общем-то говоря, они поступили совершенно разумно, если не учитывать тот факт, что ползут они именно между мною и танком. Я же не просто так стрелял в того сапера, который находился от меня дальше всех. А немцы промыслили совершенно шаблонно, мол, стреляют в того, который ближе. За что и поплатились. До танка не дополз ни один. Как и следовало ожидать, их сотоварищи подобную выходку с моей стороны без внимания не оставили. Но, купившись на первый выстрел, все то же шаблонное мышление. Влупили изо всех стволов по противоположному склону. Точнее, по лесу на том склоне. И влупили более чем основательно. Пулеметы на бронетранспортерах зашлись в негодующем лае, состригая с кустов листья и скашивая сами кусты почти до основания. Не остались в стороне и танки, долванув по лесу осколочными снарядами. Надеюсь, что у Крапивина и Рогова хватит соображаловки не отвечать им из своего пулемета. Тем более, что непосредственно по ним никто и не стреляет. Они сидят гораздо ближе к немцам, чем те могут предположить. Это я, злодей этакий, оттянулся поглубже, аккуратно уровень подорванного танка. Впрочем, мне пора делать ноги отсюда. Немцы вполне резонно могут предположить наличие стрелков противника и на противоположном склоне. А играть в догонялки со снарядными осколками мне почему-то совсем не хочется.